Пошли лучше чай пить. Только не забывайте, что вам нельзя есть брянину стряпню, особенно мучное. А вот и можно, — сверкнула глазами Мэгги. Через несколько минут Грей уже сидел на кухне, а перед ним стояло блюдо с имбирным печеньем. Держу пари, что если бы она торговала своими кулинарными изделиями, — промычал Грей, набив полный рот, — то давно бы была миллионершей. Хо! Бриана лучше раздаст все деревенским ребятишкам. Меня удивляет, что у нее нет своих детей, — осторожно забросил удочку Грей. Я как-то не видел, чтобы к ней ходили мужчины. А вы все подмечаете, не правда ли, Грейсон Тейт? В данном случае это естественно. Бриана красивая женщина. Не буду спорить. Мэгги налила кипяток в прогретый заварной чайник. Вы хотите, чтобы я спросил напрямик, есть ли у нее кто-нибудь или нет? Не выдержал Грей. А почему вы у нее об этом не спросите? Мэгги раздраженно поморщилась. Однако у Янки был явный талант выведывать чужие секреты. Он так умел повернуть разговор, что собеседник с охотой сообщал ему все нужные сведения. «Нет!» — гаркнула она и со стуком поставила перед американцем глиняную чашку. «Никого у нее нет! Она их всех отфутболивает, отпугивает своей холодностью. Ей больше нравится обихаживать постояльцев и таскаться в Энис к нашей матери. Бриана выполняет все ее прихоти. О, Бри у нас святая, живет только интересами других». «Вы тревожитесь за сестру», — пробормотал Грей. «А что тревожит ее, Мэгги?» «Это дело семейное. Вас не касается», — спохватилась Мэгги и налила в чашке чай. «Кстати, откуда вы узнали, что она встревожена?» «Да это видно по глазам. Вот и у вас сейчас в глазах тревога». «Ничего, скоро все уладится». Мэгги решительно прекратила неприятный разговор. «А вы всегда лезете в чужую жизнь?» «Всегда». Грей отпил глоток чаю. Чай был ужасно крепким, вполне в его вкусе. «Ремесло писателя — отличное прикрытие для любопытства», — шутливо сказал он и добавил, посерьезнев. «Мне нравится Бриана. Да ее нельзя не любить. Поэтому меня беспокоит, когда она грустит». «В таком случае постарайтесь ее по-дружески поддержать. Вы умеете вызывать людей на откровенность. Поговорите с ней по душам. Но учтите, Бри очень ранима. Не вздумайте сделать ей больно, иначе вам не поздоровится». «Понял». На самом деле Грей понял еще и то, что разговор принимает опасный поворот. Он откинулся назад и, положив ногу на ногу, небрежно поинтересовался. «А что этот Мерфи? Парень из Дублина и впрямь увел вас прямо из-под его носа?» К счастью, Мэгги уже допила чай, иначе наверняка поперхнулась бы. От смеха у нее на глазах выступили слезы. «Боюсь, я пропустил отличную шутку», — с сожалением произнес появившийся на пороге Роган. «Мэгги, передохни, пожалуйста. Ты красная, как рак». «Милый, это Грейсон Тейн», — чуть не падая со стула, простонала Мэгги и взяла мужа за руку. «Он интересуется, правда ли, что ты отбил меня у Мерфи?» «Насчет Мерфи не знаю», — усмехнулся Роган. «Но вот в твою голову необходимо вбить разум, это точно». Он протянул Грею свободную руку и добавил: «Приятно познакомиться. Ваши книги подарили мне немало хороших минут. — Благодарю. — Грейс оставил мне компанию за чаем, — продолжала Мэгги. — Так что скажи ему спасибо. Он поднял мне настроение, и я решила не ругать тебя за то, что ты меня сегодня не разбудил. Тебе надо было поспать. Роган налил себе чаю, отпил глоток и скривился. Господи, Мэгги, зачем высыпать в чайник полпачки заварки? Неужели это обязательно? Да, обязательно, отрезала Мэгги и легла грудью на стол, подложив руки под подбородок. А вы из какой части Америки, Грей? Да не из какой. Я все время переезжаю с места на место. Но дом-то у вас есть? Нет. Грей взял еще одно печенье. Я же постоянно путешествую, и мне дом не нужен. Стало быть, он вечный странник. Эта идея заворожила Мэгги. Она подняла голову и пристально посмотрела на американца. Выходит, вы перебираетесь на новое место, имея только насильные вещи? Ну, в общем, да. Разве что порой очень редко я покупаю какую-нибудь мелочь, которая мне приглянется. Так получилось в Дублине и с вашей статуэткой. Я снимаю квартиру в Нью-Йорке, но не для жилья, а для деловых встреч. Там находится офис моего издателя и агента, а я наведываюсь туда один, от силы два раза в год. Писать я могу где угодно, что, собственно говоря, и делаю. — А как же ваша семья? — Ты лезешь не в свои дела, Маргарет Мэри, — вмешался Роган. — Он первый начал, — огрызнулась Мэгги. — У меня нет семьи. — Кстати, вы уже выбрали имя для ребенка? — попытался вывернуться Грей. Однако Мэгги разгадала его тактику и нахмурилась, не желая отступать. Но Роган сжал под столом ее колено и, опередив жену, ответил. — Нет, мы никак не можем прийти к единому мнению. Надеюсь, нам удастся договориться хотя бы к тому моменту, когда малышу надо будет поступать в университет. Роган плавно направил разговор в безопасное русло. Какое-то время они непринужденно беседовали на нейтральные темы, после чего Грей откланялся. Оставшись наедине с мужем, Мэгги грозно забарабанила пальцами по столу. «Если бы ты не вмешался, мне бы удалось узнать гораздо больше!» «Тебя это не касается!» — муж поцеловал ее в губы. «Возможно. В общем-то, Грей мне нравится. Но у него загораются глаза, когда он упоминает про Бриану. А это мне уже не нравится!» И это тебя не касается. Но Бриана моя сестра. Она сама может о себе позаботиться. Много ты знаешь, — проворчала Мэгги. Мужчины всегда думают, что знают женщин. А в действительности им ничегошеньки не известно. Тебя я, по крайней мере, изучил, Маргарет Мэри. Роган подхватил жену на руки. И что ты собираешься делать? Отнести тебя в постель, раздеть и, осторожно, не бойся, заняться с тобой любовью. — Ах, вот как! — Мэгги откинула волосы со лба. — А, по-моему, ты мне просто зубы заговариваешь. — Ну так давай проверим. Мэгги улыбнулась и обняла Рогана за шею. — Что ж, пожалуй, надо все-таки дать тебе шанс. Вернувшись в Блекторн-коттедж, Грей увидел, что Бриана стоит на коленях и медленно, с душой, натирает мастикой пол в гостиной. Маленький золотой крестик, свисавший с ее груди, раскачивался точно маятник и слегка поблескивал. Бри что-то напевала себе под нос по-ирландски. Грей подошел и присел рядом с ней на корточки. — О чем эта песня? Бриана вздрогнула. Грей умел двигаться бесшумно, как кошка. Она смахнула волосы с лица и налегла на тряпку. О войне. Слишком уж она веселая. О, ирландцы обожают сражаться. А вы сегодня пораньше? Хотите чаю? Нет, спасибо. Я попил чаю у Мэгги. Бриана вскинула на него удивленные глаза. Вы были у Мэгги? Да. Решил прогуляться. Изобрел к ней. Она показала мне мастерскую. Бриана рассмеялась, решив, что Грей шутит. Но он смотрел на нее без тени улыбки, и она изумленно спросила. — И как это Мэгги вас впустила в святая святых? — Я ее хорошенько попросил, — ухмыльнулся Грей. Сперва она, конечно, брыкалась, но потом сдалась. Он принюхался. — От вас пахнет лимоном и пчелиным воском. — Ничего удивительного. Убри почему-то запершила в горле. Это от мастики. Грей взял ее за руку. Она издала сдавленный звук. Надо надевать перчатки, когда занимаешься грязной работой. Они мне мешают. Бри попыталась высвободиться, но Грей ее не отпускал. Вы меня отвлекаете. Она старалась говорить твердо, но вид у нее был растерянный. Я сейчас уйду. Господи, как она мила! Разрумянившаяся, с тряпкой в руках, прелесть. Бри, давайте сходим сегодня куда-нибудь поужинать. Вместе. Я вас приглашаю. Но я купила на ужин баранину. Разве она до завтра испортится? Нет, но... Ну, конечно, если вам надоело, как я готовлю. Бриана! Голос Грея звучал нежно и убедительно. —